Глава 7. Прошло 15 лет. Это утро, как и всегда, я проводила на балконе своих комнат. Наверное, уже лет 7 для меня стало своеобразным ритуалом встречать рассвет таким образом. Чашка душистого чая, удобное кресло и солнце. Мне, как магу света, оно было просто необходимо. Я чувствовала наполняющую меня энергию, которая бурлила в моей крови. Больше года назад Дэнни принял титул графа Кроуд. Не верится, что мой мальчик уже вырос, что ему уже 21 год. Как же давно я его не видела. С 15 лет брат учился в Мортлевской академии магии на факультете стихийников. Огонь и воздух были его основными стихиями, довольно сильными. Последний год учеба занимала все его время. Он даже на каникулы не приезжал. Вчера же прислал маг сообщение, что сдал экстернам все теоретические предметы и сегодня приедет домой. Лорд Кинсон занял пост главы правопорядка Мортлийского герцогства. Он так и помогал нам. Даже курировал Дэниеля во время учебы. Барон давно уже предлагал брату после окончания академии хорошую должность в департаменте правопорядка. Только тот все раздумывал, стоит ли соглашаться. Но прошлой весной группа брата проходила практику в пригороде Мортлева под началом одного из старших дознавателей. Эта работа внезапно настолько его захватила, что он сдал все теоретические предметы Академии на год вперед. Практику же придется сдавать непосредственно барону Кинсону. Я была рада, что выполнила просьбу Тины и вырастила ее брата как собственного сына. И сейчас меня переполняла гордость за мальчика, который стал хорошим человеком. Мои размышления прервал голос служанки. «Леди Крис, я вам еще чаю принесла», — сказала Беттани, превратившаяся за эти годы в красивую женщину. Продолжительность жизни на Алтливе была намного больше привычной мне когда-то на Земле. Простые люди, не имеющие магии, жили до 170 лет, а магически одаренные — от 200 до 300. Я же не раз мысленно благодарила Всевышнюю за такой подарок, как долгая молодость. Мне 35, но выгляжу на 20 земных лет. «Замечательно, Беттани», — ответила я, взяв кружку с душистым чаем. «Передай, пожалуйста, мистеру Киту, чтобы приготовил на завтрак овсяную кашу с фруктами и творог с ежевичным вареньем. Что-то еще?» «Пока все. Оставь мне чайник, я еще немного посижу на воздухе». «Завтрак накрыть в столовой, как обычно?» — уточнила она. «Да, и через 2 часа пригласи в мой кабинет мистера Смирсона. Мне нужно задать ему несколько вопросов». При упоминании имени управляющего щеки камеристки вспыхнули ярким пламенем. «Леди Крис», — начала она. «Не спорь, Бетти», — прервала я. «Я давно уже хотела побеседовать с ним на эту тему. Возможно, если бы не твои просьбы, все решилось бы еще несколько лет назад. Детишек бы уже нянчила, как мечтаешь». «Но он же не зовет меня замуж», — чуть не плача пожаловалась служанка. «Только в постель зовет? Пора заканчивать весь этот балаган», — резко сказала я, вставая с кресла. «Ой, больно!» — не смогла сдержать крик, схватившись за предплечье, которое внезапно пронзила сильная боль. «Что случилось, леди?» — испуганно подскочила камеристка. «Не знаю», — прошептала я, облегченно вздохнув. Боль проходила. «Смотрите, что это у вас?» Бетти показала на татуировку золотистой розы на моей руке. «Если бы я знала», — произнесла я, находясь в состоянии шока. Почему-то я чувствовала приближение перемен. Это было редко, но иногда магия света выдавала малую талику дара предвидения. Хотелось закричать. «Не хочу! Пусть все будет как раньше!» Но меня, конечно, никто не услышал. Напротив, на стол передо мной из раскрывшегося в воздухе портала упал конверт. Как бы я ни хотела покоя, но нужно узнать, что написано в послании. «Глубоко уважаемая леди, спешим обрадовать вас, вам выпала честь стать одной из невест его высочества кон-принца Мартина Борислава Луинского. Вам надлежит прибыть на отбор не позднее, чем через неделю сегодняшней даты. Портальный камень пришлют завтра. Требования к конкурсанткам. Благородное происхождение, возраст не старше 40 лет. Невинность на момент прибытия на остров дракона. Постскриптум. Из багажа разрешается взять только самое необходимое. Отбор будет происходить анонимно. Все титулы останутся за его пределами, так же, как и родовые имена. «Как такое может быть?» Я смотрела на бумагу, будто это была змея. «Что-то случилось, леди Крис?» Взволнованно спросила Беттани, которая так и стояла около меня. «Немедленно дай бумагу и пишущее перо», — приказала я. «Невинность! Это что, шутка такая?» «Вот!» — выпалила запыхавшаяся служанка, подавая мне письменные принадлежности. «Иди, Бетти, приготовь ванну. Сегодня просто вода. Мне некогда». Я отправила камеристку и начала составлять послание доктору Беллу с просьбой прибыть как можно скорее. Уезжать совсем не хотелось. За эти годы мы восстановили поместье и все графство. Конечно, мне помогал управляющий мистер Дэйв Смертсон и новый городничий виконт Дамиас Луиани, который так и остался 15 лет назад в Шелтере. Город за это время просто расцвел. Жители хвалили меня, забыв о том, как когда-то обошлись с Тиной. Но я была светлой душой, как называла меня ее призрачная прапрабабушка. Вот и не получалось у меня мстить тем, кто когда-то унижал бедняжку. Скорее наоборот, люди в графстве словно заразились светом. Я видела свет их душ там, где раньше была тьма. И сейчас, когда жизнь наладилась уехать, бросить все, это было невыносимо сложно. Но прежде чем паниковать, нужно все выяснить. И первым, с кем я хотела поговорить, был доктор Белл. Необходимо уточнить вопрос с невинностью. Тину насильно выдали замуж, она потеряла девственность. Именно так у нее забрал магию неизвестный маг. С трудом взяв себя в руки, я быстро приняла ванну, накинула тонкий халатик, занялась волосами. Пару лет назад Дэнни привез мне из Мортлива новинку — артефакт для сушки волос. Он походил на обычную расческу, а вовсе не на когда-то привычный мне фен. Так и стояла у зеркала, скользя артефактом по влажным прядям. За эти годы я сильно изменилась, видимо, под влиянием магии света. Волосы стали еще длиннее, сейчас они доходили почти до поясницы. Их свет стал настолько светлым, что в отражении я видела скорее блондинку, чем русую девушку, как было когда-то. Плюс множество белоснежных прядей, словно кто-то неизвестный сделал мне милирование. Были и совсем интересные перемены, непонятные мне. В зеркале я видела черты Кристины Амелиной, той, кем была когда-то. Прямой нос, высокие скулы, полные губы, все те же темные глаза, что у Тины, но выражение мое. Я была уверена в себе, знала, что меня всегда поддержит моя магия. Свет творит чудеса.